Из распахнутого красного с золотом халата виднелась его волосатая грудь. На ногах у него были красные кожаные туфли. «Шеф, ну это просто удивительно. Входите, пожалуйста, входите. Вы еще не были в моем убогом жилище. Заходите, заходите, и вы, сержант. Прошу, прошу». Полицейские вошли в просторную комнату, обставленную дорогой мебелью. Из комнаты открывался прекрасный вид на террасу и бухту. Одна стенка была сплошь застеклена, и на ней цвели вьюны и орхидеи всех цветов и форм. Преобладающими цветами в этой комнате были белый и лимонно-желтый. На широкой бело-желтой софе лежала красивая девушка. Ее черные, как вороново крыло, волосы спадали на коричневые от загара плечи. Белая накидка не закрывала ее плечи и золотистые от загара ноги. Бейглер дал ей на вид лет 23-25. Ее довольно привлекательное лицо напоминало мордочку пекинской собачки. «Это Джина Лонг», — представил девушку Харди. «Она любезно поддерживает мне кровяное давление». Улыбка снова засияла у него на лице, и он обратился к девушке. «Сиди спокойно, Джин, спокойно. Это джентльмены из полиции». Черноволосая девушка внимательно осмотрела обоих полицейских, затем уютно устроилась на подушках. Своей маленькой красивой рукой она взяла бокал джина и долила туда немного лимонного сока. Потом демонстративно отвернулась к окну. «Ну, джентльмены», — начал Харди, — «что бы вы хотели выпить?» «Вам знакома женщина по имени Сью Парнелли?» Официальным тоном спросил Террелл. На секунду улыбка исчезла с лица Харди. Затем она появилась снова. Однако Террелл и Бейглер заметили, что этот вопрос испугал его. «Сью Парнелли? Дайте мне подумать, мог ли я знать ее...» Джина обернулась и бросила на Харди неприязненный взгляд. «Бросьте тянуть время», — рявкнул Террелл. «Вы знаете ее?» «Да, да, старая любовь, которая, впрочем, давно угасла», — ответил Харди. «Но вы так и не сказали мне, чем же вас угостить». Прошлой ночью она была убита. Улыбка исчезла с лица Харди. Убита? Боже мой! Ох, кто же мог это сделать? Это не произвело на полицейских никакого впечатления. Харди прославился как искусный игрок в покер на всем побережье. «Где вы провели прошлую ночь?» — спросил Террелл. Бейглер сел и достал записную книжку. «Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве?» Харди уставился на капитана. «Здесь я задаю вопросы». «Итак, Харди, не будем терять время». «Где я был прошлой ночью?» переспросил Харди. Он подошел к софе и сел вплотную к голым ногам Джины. «Где? Я был здесь. Здесь. Верно? А Джин? Джина отхлебнула из своего бокала и задумчиво посмотрела на Харди. Он пристально смотрел на нее, и мышцы его шеи напряглись. «В самом деле?» — спросила девушка преувеличенно громким голосом. «Откуда я могу знать, где ты провел прошлую ночь?» «Подумай же, вспомни», — настаивал Харди. Тарева заметил, что он с трудом владеет собой.